необходимо взять двух детективов. «Расскажи же, наконец, все по порядку», — попросил Медокс, выходя вслед за нами из кабинета. «Как тебе удалось распутать дело?» «Только не подчинением приказам», — усмехнулся я. «Если бы я держался подальше от Спрингвилла, как вы мне приказали, аферу никогда бы не удалось разоблачить. Будь я послушным детективом и не направься в Спрингвилл, плакали бы и ваши денежки, и ваша репутация». «Не будь так чертовски самонадеян», — огрызнулся Медокс. «Как же все-таки ты это сделал? И кто главный зачинщик?» Я отступил в сторону, пропуская его в машину первым, а сам сел на переднее сиденье рядом с водителем. «Гудиер». Последовало долгое, тяжелое молчание. Мы остановились в нескольких метрах от дома и гуськом двинулись к нему. Предупрежденная заранее хозяйка дома тотчас открыла нам дверь. «Второй этаж, дверь напротив лестницы, весь день у себя», — скороговоркой шепнула она. Хеккет приказал одному из детективов остаться в холле, а второму войти во двор и следить за тыльной частью здания. «Действуйте», — обратился ко мне Хеккет. «Моя очередь настанет, когда вы подадите знак». «Я ничего не могу понять», — фыркнул себе под нос Медокс. «Почему нельзя было ввести меня в детали операции там, в управлении? Не было времени. Кроме того, хотел доставить вам удовольствие. Вы, думаю, не откажетесь от хорошего представления, не так ли?» Я первым поднялся по лестнице, несколько секунд обождал у двери и постучал. Дверь отворилась. На пороге, сияя изумленными голубыми глазами, стояла она. «О, мистер Хармас! Здравствуйте. Разрешите войти?» Я бы не хотела. Квартира не прибрана. К тому же чужие господа. Кто они?» «Это мистер Медокс, начальник отдела претензий и исков компании National Fidelity. А это капитан полиции Хеккет. Мы хотели бы поговорить о предъявленном вами иске». «Извините, но вам следует разговаривать с моим адвокатом, мистером Рианом», — решительно заявила она. «Он отказывается вести ваше дело, миссис Кун, или как вас, мисс Геллерт». С этими словами я решительно шагнул вперед, заставив ее отступить в просторную, хорошо обставленную гостиную. Хеккет и Медокс прошли следом за мной. В ее лице не стало ни кровинки. «Как вы смеете так бесцеремонно врываться к женщине?» — гневно закричала она. «Убирайтесь вон!» «Не волнуйтесь. Нам надо с вами просто побеседовать. Присядьте». Она заколебалась, затем села, опустив на колени крепко сжатые кулачки. «Постараюсь быть кратким», — начал я. «Но справедливость требует от меня рассказать, как много я узнал с тех пор, когда мы с женой были у вас на представлении. Мистер Медокс еще не знает всех деталей, так что не обессудьте, если мне придется порой вдаваться в подробности». «Я не желаю вас слушать», — перебила она. «Пригласите сюда моего адвоката». «Едва ли ваш адвокат сумел бы вам помочь, даже если бы и захотел ввязаться в это дело. Гудиер мертв. Но прежде чем умереть, он мне все рассказал». Она как-то сразу сжалась и застыла в неестественной позе. Эта история началась лет 5 назад в Сан-Бернардино. Вы и ваша сестра Карина выступали тогда в ночном клубе со стриптизом. Карина была замужем за мелким налетчиком Джеком Коном, Случайно она познакомилась с Перри Райсом —